5. Берлин. 1858-1859. Четвертый ребенок силен своей слабой стороной. Не представляя большой ценности для семьи, он волен, если вздумается, отправиться куда угодно, и его отсутствие мало что изменит. Чарльз Фрэнсис Адамс, отец Генри, не жаловал Европу, полностью соглашаясь с общим мнением, что она ничего не может дать американцам для Америки. Какой-нибудь въедливый придира не применит, возможно, заметить, что всеми выпавшими на долю Адамсов успехами и он, и его отец, и дед обязаны поприщу, которое открылось им благодаря пребыванию в Европе. И что вполне вероятно, без этого обстоятельства они, подобно своим соседям, остались бы до конца жизни политиками и юристами сугубо местного значения. Строго следуя заведенным порядкам, они должны были сиднем сидеть в Куинсе. И надо признаться, мистер и миссис Адамс, которые, как все родители, за своих детей боялись куда больше, чем за себя, предпочли бы, чтобы их дети навсегда остались на Маунт-Вернон-стрит, не подвергая себя искушению Европой, если бы только могли полагаться на нравственное воздействие самого Бостона. Родители вообще мало знают о том, что происходит у них на глазах. Тем не менее, матери видят достаточно, чтобы жить в постоянной тревоге. Возможно, страх перед пороком, неизменно их преследовавший, терзал их все-таки меньше, чем страх получить невестку или зятя, которые, скорее всего, не впишутся в семейный круг. Опасность подстерегала с обеих сторон. Ежегодно то один, то другой молодой человек наносил удар родительскому сердцу, даже не выезжая из Бостона. И хотя искушения, ожидавшие дитя в Европе, были непреоборимы, необходимость уберечь его от искушений Бостона могла стать не менее настоятельной. Юноша Генри жаждал отправиться в Европу. Он вел себя подобающим образом, по крайней мере, когда был на виду, соблюдал приличия, когда их нельзя было обойти, не вступал в пререкания со старшими по возрасту и званию. Его нравственность, насколько можно было судить, не внушала опасений, а моральные принципы, коль скоро у него таковые имелись, не были дурными. Сверх всего, он не был сорвиголовой и умел держаться на людях с достоинством. Что он представлял собой на самом деле, никто не мог бы сказать. Менее всего он сам. Но, надо полагать, он был человек как человек, не хуже многих других. Поэтому, когда он обратился к своим чрезмерно добрым родителям с просьбой разрешить ему начать изучение гражданского права в немецком университете, хотя ни он, ни они не знали, что такое гражданское право и зачем ему надо его изучать, родители покорно дали согласие и отправились на вокзал в Куинсе, чтобы пожелать ему доброго пути с улыбкой, которая чем-то напоминала слезы. Заслуживал ли Генри такой доброты, стоил ли ее вопрос, на который ни у него, ни у них, ни у профессора Гарвардского университета не нашлось бы ответа. Так или иначе, в ноябре 1858 года он предпринял третью, если не четвертую, попытку получить образование, покинув Америку на пароходе «Персия». Гордости капитана Джаткинса и компании «Кьюнард». Самом новом, самом большом, самом быстроходном судне, бороздившем тогда океан. Он был не одинок. С ним вместе отбыли несколько его однокашников. И мир казался им полным радости, пока на третий день этот мир, в пределах обозримых Генри, не попал в сильный шторм. Вот тогда-то Генри получил урок, который запомнился ему лучше всего, чему его научили в университете. Урок, преподанный девятибалльным ноябрьским ветром посреди Атлантики, который, не говоря о прочем, причинил ему невыносимые физические страдания. Шторм навел его на серьезные размышления. Морская болезнь и раньше не казалась ему забавной, но теперь она соединилась со множеством разнообразных впечатлений, благодаря которым этот первый месяц его путешествия стал для него самым ускоренным курсом воспитания, какой он когда-либо проходил. Успехи в познании казались гигантскими. конце концов, он начал понимать, какая пропасть впечатлений нужна человеку даже для маленькой талики воспитания. Но сколько их скопившихся за день никак на него не повлияли. Оставалось Pons Asinorum туристской математики. Буквально «мост ослов» — латинский язык. Пятый постулат Евклида — неразрешимая задача. И кто мог знать, сколько среди них было ложных и сколько могло оказаться истинными? Наконец, воскресным утром океан, Персия, капитан Джаткинс и его самый достопочтенный пассажир, мистер Джеймс, истаяли в вихрях ветра над Мерси. И их сменила более заурядная картина — Ливерпульская улица, видневшаяся в ноябрьской мгле из общей залы отеля «Адельфи», за которой последовали бурные развлечения в Честере и знакомство с романтической архитектурой из красного песчаника. Миллионы американцев испытывали эту смену впечатлений. На самых юных и неискушенных туристов они, возможно, и сейчас продолжают оказывать воздействие. Но в те дотуристские дни, когда романтика была не картиной, а реальностью, они ошеломляли. Когда молодые американцы вышли из Итон-Холла, их охватило благоговение, какое, должно быть, Диккенс и Текерей испытывали в присутствии герцога. Одно название «Гровинор» отзывалось великолепием. Длинная анфилада высоких раззолоченных комнат, обставленных позолоченной мебелью, портреты, лужайки, сады, ландшафты, сознание британского превосходства, царившее в Англии 50-х, все это действительно выделяло богатую знать, ставило ее выше американцев и лавочников. Аристократия существовала на самом деле, как и Англия Диккенса. Оливер Твист и крошка Нелл таились в тени каждого погоста. И не как тени, они были живыми. Даже Карл I отнюдь не тенью стоял на башне, взирая на разгром своих полков. Мало что изменилось с тех пор, когда, потеряв сражение, он потерял и голову. Юный американец из 18 века, только что покинувший Бостон, счел все это частью своего воспитания и наслаждался уроками подобного рода. Во всяком случае, ему казалось, что он проникся увиденным до глубины души. Потом была поездка в Лондон через Бернингем и Черный район Англии, еще один урок, требующий глубокого и верного осмысления. Погружение в прорезанную багровыми сполохами тьму, чувство безотчетного страха перед зловещим мраком, какого ни прежде, ни в другом месте никогда и нигде не существовало, разве только в кратерах вулканов. Резкий контраст между густой, дымной, непроницаемой темнотой и прелестью мягкой зелени, начинающейся сразу за пределами этого ада, открытие неведомой ранее жизни подземелья волновало молодого человека. Хотя Генри еще понятия не имел, что у него за плечами стоит Карл Маркс, и что со временем Карл Маркс сыграет в процессе его воспитания куда более важную роль, чем гарвардский профессор Бауэн или его сатанинское величество, рыцарь свободной торговли Стюарт Миль. Знакомство с Черной Англией приобретало практическое значение для процесса воспитания. Но оно было слишком поверхностным, и Генри бежал от него, как бежал от всего, что ему досаждало. Зная он достаточно, чтобы знать, с какого конца приниматься за дело, он увидел бы предмет для изучения поважнее, чем гражданское право. Пока, томясь в обшарпанном наемном кэбе, в тусклом свете газовых фонарей по грязному, зловонному, унылому коридору Оксфорд-стрит, тащился на Чаринг-кросс. От него не ускользнула одна особенность, которую стоило запомнить. Лондон оставался Лондоном. Особый стиль придавал величие его угрюмости. Тяжелый, топорный, надменный, кичащийся своей тугой мошной, он избежал дешевизны, его отмечала сдержанность и широта, нетерпимость ко всему неанглийскому и непоколебимое сознание собственного совершенства. Мальчишки на улицах без стеснения потешались над одеждой и обликом американцев. Так что Генри и его товарищи поспешили надеть цилиндры и долгополые сюртуки, лишь бы избавиться от насмешек. Иностранец не пользовался никакими правами даже на Стрэнде. 18 век не сдал своих позиций. История говорила с Генри на Флит-стрит голосом доктора Джонсона. Ярмарка тщеславия громыхала по Пикадилли желтыми кабриолетами, на зачехленных козлах кучера в париках, лакеи с жезлами на запятках, а внутри сморщенная старуха. Половину богатых зданий черных от лондонской копоти украшали мемориальные доски. Все дома казались надменными, а самыми надменными — Королевская биржа и Английский банк. В ноябре 1858 года Лондон был огромен, но американцы видели и ненавидели в нем только Лондон 18 века. Воспитание пошло вспять. Тогда, юношей, Адамс вряд ли мог предугадать, каким безмерно близким этот угрюмый город станет для него в зрелые годы. И еще меньше предположить, что, вернувшись сюда 5-10 лет спустя, будет на каждом шагу вздыхать: Лондон уже не тот. Мельче, хотя и увеличился в размерах, дешевле, хотя и учетверил свои богатства, не так величествен, хотя и увеличил империю, не столь горд, пытаясь быть демократичным. Больше всего он нравился Генри, когда тот его ненавидел. Воспитание в Лондоне началось с конца или, пожалуй, окончилось в самом начале, так и не выйдя за пределы 18 века. А следующий шаг вел Адамса в 16 столетие. Он отбыл в Антверпен. В утреннем тумане пароход «Барон Оси» плыл по Шельде. На палубе играл оркестр, и крестьяне, работавшие на полях, побросав лопаты и грабли, пускались в пляс. Будто ожидали картины Остаде и Теньерса, будто сам герцог Альба не покидал своих владений. Собор 13 века возвышался над морем черепичных крыш 16-го, обрывавшимися у крепостных стен и ландшафта, нетронутых временем. Город пьянил, как сладкое вино, изысканное, густое, выдержанное. Он был настолько средневековым, что Рубенс по сравнению с ним казался живущим сегодня. Никогда еще подобный букет, крепкий и ароматный, не ласкал Генри Адамсу неба. Но с тем же успехом он мог бы утолять жажду Мальвазии. К воспитанию это ничего не прибавляло. Даже в сфере искусства тут следовало начинать не с Антверпенского собора и снятия с креста. Генри пьянел от вызванных ими эмоций, а потом как мог приходил в себя, постепенно трезвея. Зато полвека спустя, снова попав в Антверпен, он был куда как трезв. Но и тогда он извлек для себя урок, правда еще не зная, что ему тут же стоит его забыть. Генри познал свое средневековье, свой 16 век. Он был достаточно юн, а европейские города достаточно грязны, неблагоустроенные, не отреставрированные, не туристизированные, чтобы сохранить свою подлинность. Генри ощутил их вкус, их запах, и это было воспитанием, тем более, что оно затянулось на целых 10 лет. Правда, воспитанием чувств и только. Но Генри и не мечтал возвыситься до снятия с креста. Он был счастлив уже тем, что мог, преклонив колено, стоять у его подножия и проклинал презренную необходимость вставать и браться за свои дурацкие дела. Итак, он встретился с одной из пресловутых европейских опасностей. Но она быстро миновала, и его родители могли спать спокойно. Попав, наконец, в Берлин, куда его гнала жажда знаний, Генри, предоставленный самому себе, запутался в тенетах ошибочных представлений. Он уже не помнил, что ожидал найти в Берлине. Но так или иначе, то, чем его пребывание обернулось на самом деле, обмануло его ожидания. Студент в 20 лет легко свыкается с чем угодно, даже с Берлином, и Генри примирился бы с немецким 13 веком, не вышедшим из своей чистой и простодушной первозданности. Ведь наставники твердили ему, что он идет по правильному пути. Но уже через неделю им овладели смятение и скука. Вера не поколебалась, но путь затуманился. Берлин вызвал недоумение. Правда, друзья, в которых у Генри не было недостатка, взялись приобщить его ко всем развлечениям, какими располагал этот город. Не прошло и дня, как он вместе с ними носился по пивным, музыкальным и танцевальным залам, куря дрянной табак, поглощая жидкое пиво и объедаясь сосисками с квашеной капустой. Как будто это и было верхом его желаний. Жить такой жизнью было легко. Спускаться вниз по общественной лестнице никому не заказано. Невзгоды начались, когда он напомнил друзьям о том, что ему обещали, о воспитании ума и сердца. Друзья доставили его в университет и записали студентом. Они выбрали ему преподавателей и курсы лекций, показали, где приобрести институты Гая, а также кипу многочисленных немецких трудов по гражданскому праву и сопроводили на первую лекцию. Эта первая лекция стала для него последней. Генри не отличался быстрым умом и питал почти религиозное почтение к своим наставникам и советчикам. Но даже ему не понадобилось и часу, чтобы понять, он снова ошибся, на этот раз фатально. Он сделал пренеприятное открытие. Изучение права потребует от него по крайней мере 3 месяцев упорных занятий немецким языком. Но куда больше сразило его другое открытие. Он увидел воочию, что представляет собой германский университет. До сих пор Генри считал Гарвард сонным царством. Но по сравнению с тем, что представилось его взору в Берлинском университете, в Гарварде жизнь била ключом. Немецкие студенты оказались странным племенем, а их профессора и вовсе не поддавались определению. Интеллектуальная атмосфера Берлинского университета мало походила на американскую. Как велось преподавание других предметов или наук, Адамс не имел возможности поинтересоваться, но гражданское право преподносилось только в виде лекций. В самой их мертвенной форме, восходившей к 13-му столетию. Профессор бубнил свои комментарии, студенты записывали или делали вид, что записывают, хотя могли бы извлечь из книг или прений больше знаний за день, чем от него за месяц. Но для получения искомой степени они должны были оплачивать его жалование, посещать его лекции и числиться его учениками. Американцу все это было ни к чему. Изучать гражданское право без предварительного знакомства с общим правом было бессмысленно. А студент, достаточно знакомый с общим правом, чтобы по мере надобности разбираться в нем, вполне мог читать пандекты или комментарии самостоятельно, не покидая Америки, и быть сам себе профессором. Ни метод, ни материал, ни способ изложения ровно ничему американца не учили и ничего не прибавляли к его воспитанию. Открытие это, по-видимому, никого из студентов-американцев не смущало. Они ходили на лекции, записывали за профессором, листали учебники. Однако даже не давали себе труда делать вид, что принимают профессора всерьез. Всерьез они читали Генриха Гейне. И так же мало как Гейне могли бы сказать, что им дает Берлин. Кроме берлинского произношения, весьма скверного. Пива, которое не шло в сравнение с мюнхенским. И танцев, которые куда лучше отплясывали в Вене. Им нравилось пить пиво и слушать музыку, а о воспитании и образовании они не брались судить. Во всяком случае, они находили себе оправдание в том, что учат немецкий язык. Генри тоже взялся за немецкий, но не обладая способностями к языкам, вскоре обнаружил, что отстает от товарищей и впал в уныние. А так как хмурая берлинская зима и хмурая берлинская архитектура наводили, как ему казалось, на человека особую, им одним свойственную тоску, унынию его не предвиделось конца. И тут однажды, проходя по Уэнтер-ден-Линден, он увидел в проезжавшем экипаже Чарльза Самнера и бросился его догонять. Самнер, как раз оправлявшийся от побоев, которые не то тростью, не то дубинкой нанес ему в Конгрессе представитель Южной Каролины, несказанно обрадовался встрече в далекой прусской глуши со своим юным почитателем. Они вместе пообедали и вместе отправились в оперу слушать Вильгельма Телля. Узнав, что его юный друг испытывает трудности с языком, Самнер поспешил его утешить. «Я приехал в Берлин, это мог быть также Рим или любое другое место», сказал он в свойственной ему величавой манере. «Я приехал в Берлин, не зная ни слова по-немецки. А когда уезжал 3 месяца спустя, объяснялся с кучером. Адамс не чувствовал себя способным достичь подобных светских успехов в столь краткий срок. И как-то в разговоре с другим соотечественником, это был мистер Роберт Апторп из Бостона, который проводил в Берлине зиму, чтобы слушать музыку, посетовал на свои невзгоды. Мистер Апторп признался Генри, что и ему язык дался нелегко, и рассказал, как отправился в обычную школу, где в течение 3 месяцев, сидя за партой с 10-летними мальчишками, зубрил уроки и вслушивался в обороты их речи. Мысль учить язык таким способом пришлась Адамсу по вкусу. Это, по крайней мере, избавляло его от университета, гражданского права и хождения по пивным в компании соотечественников. Мистер Апторп взял на себя хлопоты получить у директора Верденской гимназии Фридриха Вильгельма разрешение для Генри Адамса посещать вольнослушателем класс, состоящий из 12 или 13-летних мальчиков. И в течение 3 месяцев он не пропустил ни одного урока, будто никогда и не питал инстинктивной неприязни к любого рода школьному обучению. Казалось, абсурднее поступка нельзя было и придумать. Но Генри получил талику образования, которое пригодилось ему в жизни. Школа помогла Адамсу не только в изучении языка, хотя 3 месяца, проведенные в ее стенах, научили бы и пуделя объясняться с кучером. А на большее студенты-иностранцы рассчитывать не могли. В немецкое общество, коль скоро таковое существовало, они не допускались и ровно ничего о нем не знали. Адамс так и не научился хорошо говорить по-немецки, но если верить англичанам, не лучше обстояло у него дело и с английским языком. Он научился другому, не огорчаться по этому поводу. Постепенно он перестал испытывать трудности и в 1859 году решил, что вполне онемечился. Он даже тешил себя иллюзией, что читает по-немецки не хуже, чем по-английски. Лишнее доказательство того, как мало он в этом разбирался. Но при всех успехах его школьного эксперимента они интересовали его меньше, чем возможность познакомиться с немецкой системой образования и воспитания. В свое время он восставал против американской школы и американского университета. Только что отверг немецкий университет и теперь сделал последнюю попытку приобрести образование в немецкой школе. Это был опасный эксперимент. Берлин 1858 года представлял собой бедный, но предприимчивый провинциальный город. Заурядный, грязный, неблагоустроенный и, по преимуществу, неприятный. Условия существования в нем были крайне примитивны, американец вряд ли мог бы их себе даже вообразить. Задавленная военной муштрой и бюрократической узостью Пруссия только-только освобождалась от внешних пут. Общественные интересы ее населения сводились к соблюдению порядка. Будущий кайзер Вильгельм I, регент при слабоумном брате, короле Фридрихе Вильгельме IV, по-видимому, большую часть времени проводил, разглядывая прохожих на Унтер-ден-Линден, куда выходили окна его весьма скромного дворца. Немецкие манеры, даже при дворе, часто отличались грубостью, а в школе немецкая пунктуальность выливалась в рутину. Сам Бисмарк в начале своей карьеры пытался бороться с инерцией немецкой системы. Условия жизни в Германии вызывали гнев и досаду у тех серьезных немцев, которые всеми силами старались преобразовать страну сверху донизу. Когда Адамс в поисках образования и воспитания отправился в немецкую школу, сами немцы ничего так не жаждали, как избавиться от образовательной системы, которой вынуждены были следовать. Ситуация достойна иронии Гейне. Теперь система школьного образования, несомненно, изменилась. А учителя той поры, вероятно, давно умерли. И говорить о старой школе практически бесполезно. Да и тогда не имело большого смысла. В оправдание Вердерской гимназии можно по крайней мере сказать, что она не была ни слишком груба, ни чрезмерно аморальна. По прусским меркам ее директор заслуживал всяческих похвал, да и остальные педагоги были не хуже, чем в других школах. Американца, враждебного любым системам, ужасала система преподавания. Обязательная тренировка памяти отупляла. Напряжение, которому подвергали память, доходило до степени пытки. А на то, что выполняли без единой жалобы несчастные мальчишки, нельзя было смотреть без содрогания. По-видимому, никаких иных способностей, кроме памяти, у них не признавали. Менее всего прибегали к логическому мышлению, аналитическому, синтетическому, догматическому. Немецкое правительство не поощряло тех, кто мыслит. Любое воспитание, осуществляемое государством, своего рода динамо-машина для поляризации умов населения, для направления силовых линий туда, где они наиболее эффективно будут служить целям государства. Немецкая воспитательная машина отличалась огромным коэффициентом полезного действия, но ее влияние на детей давало плачевные результаты. Вердерская гимназия располагалась в старинном здании в центре Берлина, приспособленном для удовлетворения потребности в образовании мелких лавочников или буржуазии, живущих окрест. Эти «берлинер-киндер», если позволено ввести такое определение, принадлежали классу, подозреваемому в сочувствии и причастности к волнениям 1848 года. Ни дворян, ни детей из так называемого «хорошего общества» среди них не было. По личным своим качествам они скорее располагали к себе, чем наоборот, но как объекты воспитания являли собой пример чуть ли не всех зол, какие могла привить дурная система. Очевидно, в своих сугубо алогичных поисках Адамс нашел, наконец, идеал убийственно-логичного воспитания. Прежде всего, оно сказывалось на физическом развитии мальчиков, хотя в их физическом развитии винить приходилось не только школу. Даже лучшая немецкая пища была дурна, а уж диета из квашеной капусты, сосисок и пива вряд ли сохраняла здоровье. Но не только из-за пищи их лица были известково белыми, а мышцы дряблыми. Они никогда не дышали свежим воздухом, а о спортивных площадках даже и не слыхали. Зимою по всему Берлину в жилые помещения не просачивалось ни капли кислорода. В школе классные комнаты закупоривались наглухо и не проветривались. Воздух был зловонным до неприличия, но когда Генри, пользуясь пятиминутным перерывом между уроками, открывал окно, его неизменно ругали за нарушение правил. Пока длились холода, окна оставались закрытыми. В свободные дни мальчиков иногда выводили в Тиргартен или другое место на длительную прогулку, которая, изрядно переутомив их, неизменно заканчивалась курением, сосисками и пивом. При всем том, от них требовалось ежедневное приготовление уроков, от которых сломался бы и крепкий детина, живущий здоровой жизнью, и которые они могли выучивать только благодаря своим напрочь вывернутым мозгам. Если университет оказался просто несостоятельным, то немецкую школу следовало бы приравнять к общественно вредным учреждениям, за одно существование которых нужно отдавать под суд. Еще не наступил апрель, а эксперимент с немецким воспитанием дошел до точки. От него ничего не осталось, разве только дух гражданского права. Но и это привидение заперли в темный чулан, чтобы оно не могло никого больше подбить ввязаться в подобную глупость. По университету и по всему Берлину разносился иронический еврейский смех Гейне. Разумеется, в 20 лет человек должен чем-то заполнить жизнь, пусть даже берлинским пивом. Правда, с американской точки зрения, немецкий студент потреблял пиво на редкость жидкое. И хотя от образования столь многообещающего или обещанного оставались лишь осколки, с этим приходилось смириться. В жизни случается, что подобные продукты оказываются ценнее основных. Немецкий университет и немецкое право оказались несостоятельными. Немецкого общества в том смысле, в каком слово «общество» понималось в Америке, не существовало. А если и существовало, то незримо для американцев. Зато немецкий театр был превосходен, а немецкая опера и балет стоили поездки в Берлин. Но самым любопытным и удивительным было то, что из полной несостоятельности немецкой системы воспитания студент явно извлекал пользу. делал свой единственный шаг к возвышенной жизни и делал его, когда бездельничал, манкировал занятиями, предавался греху. Он получал воспитание, так сказать, наоборот. От презренных пивных заведений и мюзик-холлов. Воспитание случайное, невольное, неожиданное. Когда приятели несколько раз на неделе тащили Генри в музыкальные залы, где под звуки скучнейшей музыки пили пиво, курили табак и разглядывали жирных немецких фрау с неизменным вязанием в руках, он шел за компанию, но откровенно скучал, а когда мистер Апторп мягко пенял ему, он да на себя наговаривает, не может быть, чтобы ему не нравился Бетховен. Адамс прямо заявлял, что не выносит Бетховена, и был немало удивлен, когда мистер Апторп и другие смеялись, словно принимая его слова за шутку. Помилуйте, какие шутки? Он искренне считал, что на всех, кроме музыкантов, Бетховен нагоняет скуку, как на всех, кроме математиков, нагоняет скуку математика. Но однажды, сидя в полной апатии за пивным столиком, он поймал себя на том, что душа его отзывается на эту музыку. Вряд ли он был бы менее поражен, начни он вдруг читать на незнакомом языке. Из всех чудес воспитания это было величайшим чудом. Глухая стена, загораживавшая ему великую сторону жизни, вдруг рухнула, и он даже не заметил, как это произошло. Среди дрянного табачного дыма и пивных испарений, в окружении зауряднейших немецких матрон, словно цветок, открылось в его жизни новое чувство, которое настолько превосходило все ранее испытанное, настолько ошеломляло, с таким удивлением прислушивалось к самому себе, что Генри не сразу в него поверил и поначалу наблюдал как за чем-то сторонним, случайным, обманчивым. Мало-помалу ему пришлось признать, что он в какой-то мере улавливает Бетховена. Но тогда он уцепился за мысль, что если музыку Бетховена так легко понять, следовательно, ее сильно переоценивают. Какое же это воспитание? Ведь он слушает музыку и только, а думает совсем о другом. Просто благодаря чисто механическому повторению несколько созвучий осели в его подсознании. Если Бетховен, возможно, и обладал свойством проникновения, то уж Вагнер им не обладал, во всяком случае, не Вагнер Тангейзера. Понадобилось еще 40 лет, чтобы Генри созрел до сумерек богов. Можно, конечно, говорить о возрождении какого-то атрофированного чувства, механической реакции дремлющего сознания. Но ведь ни одно другое чувство в нем не проснулось. Чувство линии, чувство цвета остались такими же незатронутыми, какими были всегда. А по уровню, как всегда, так и не достигли восприятия художника. И философское чувство тоже не пробудилось, чтобы сломать барьеры немецкой терминологии и вызвать любовь к отвлеченностям Канта и Гегеля. И сколько Генри не уверял, будто преклоняется перед немецкой мыслью и немецкой литературой, немецкая мысль осталась для него книгой за семью печатями. А над строками Гёте и Шиллера он так и не пролил ни одной слезы. Когда время от времени отец по опрометчивости осмеливался его наставлять, снабжая в письмах здравыми советами, молодой человек либо вовсе оставался глух к здравому смыслу, либо утверждал, что Берлин воплощает в себе лучшее воспитание в лучшем из немецких государств. Правда, когда наконец настал апрель, и какая-то добрая душа предложила совершить прогулку пешком по Тюрингии, сердце Генри запело от радости. Он понял, каким дурным сном была для него зима в Берлине, и твердо решил, что в каком бы уголке вселенной не пришлось ему впредь заниматься собственным образованием и воспитанием, никакие силы не затащат его для этой цели снова в Берлин.